жить птицами в метро, чирикать в вестибюле, в туннелях гнезда вить, порхать под потолком, биться о стекло, декабрь от июля не в силах отличить, и знать еще желтком, что неба нет, солнце, мифы, бред, ведь сверху тьма и тлен, а здесь мы все в тепле. Пусть ломают клювы скорлупу, она уже тесна птенцам, мы им покажем верный путь на радиальную с кольца. Мы разобьем их птичий ум, они не знают ни черта, мы их научим есть из урны указатели читать. Быть птицами в метро, чирикать в вестибюле, в туннелях гнезда бить, порхать под потолком и биться о стекло, декабрь от июля не в силах отличить, и знать еще желтком, что неба нет, солнце, мифы, бред, ведь сверху тьма и тлен, а здесь мы все в тепле. Знать, что неба нет, солнце, мифы, бред, ведь сверху тьма и тлен, а здесь мы все в тепле. Нет лучше места на земле, чем под землей, не ищи желтороты, что ты споришь, ты с семьей, не пищи на ветке, хочешь посидеть, так спустись на полотно, но в облаках там не видать, станешь на рельсах пятном, сверху ящики и клетки, настоящий ад, там птицеедов, птицеедки с голоду едят, там будут рады обновить рацион за твой счет, если хочешь, улетай, высидим еще. Ломают клювы скорлупу, она уже тесна птенцам, мы им покажем верный путь на радиальную с кольца. Мы разобьем их птичий ум, они не знают ни черта, мы их научим есть из урны указатели читать. Быть птицами в метро, чирикать в вестибюле, в тоннелях гнезда бить, порхать под потолком и биться о стекло, декабрь